Глава 9. Как управлять своими активами. Копилки. Итак, теперь ты работаешь, ищешь работу или пока только раздумываешь о том, как можно заработать деньги. Заработав их, тебе нужно будет куда-то их положить. Хранить деньги под матрасом, как показывают в мультфильмах или старых фильмах, это не самая блестящая идея. Но вспомни о копилках. Для ребенка копилка – это замечательный способ увидеть, как растут сбережения. Монеты в 5, 10 и 25 центов быстро накапливаются. Из-за них можно приобрести много жвачек и других мелочей, которые покупают малыши. Ты можешь решить, что старая копилка в шкафу – это ребячество, забава. Но в детстве ты, скорее всего, гораздо разумнее относился к вопросу сбережения, чем сейчас. От богатого папы я узнал, что каждый, независимо от возраста, должен иметь копилку. И не одну. Он посоветовал мне завести целых 3 копилки для разных целей. Копилка номер 1. Благотворительность. Один из положительных моментов богатства – возможность помогать другим. С годами я заметил, что многие богатейшие люди мира делятся своими деньгами. Чтобы быть по-настоящему богатым, нужно уметь не только получать, но и отдавать. Денежная помощь – один из способов скрасить несправедливость мира. Это замечательное ощущение – видеть проблему и знать, что у тебя есть возможность пожертвовать деньги какой-нибудь организации, которая сможет сделать этот мир лучше. Приятно покупать вещи для себя, но отдавать деньги другим – это непередаваемое ощущение. Попробуй сделать это, ты узнаешь истинную силу денег. Существует много способов поделиться своими деньгами. Чтобы найти организацию, которой ты хотел бы пожертвовать деньги, обращай внимание на объявления по телевидению или радио. Просмотри газетные статьи о различных фондах и благотворительных акциях. Поищи в интернете. Некоторые знаменитости даже основали фонды, через которые делятся своими деньгами. Присоединившись к их доброму делу, ты сможешь почувствовать единство со своим героем или отблагодарить писателя за часы, проведенные за чтением его увлекательных книг. Перед тем, как выслать деньги благотворительной организации, расскажи о своем намерении родителям. Как бы нам ни хотелось думать, что все люди честные, все равно в мире существуют мошенники, которые делают вид, что собирают деньги на благотворительность, а на самом деле даже не думают помогать никому, кроме самих себя. Родители удостоверятся, что выбранная тобой организация заслуживает доверия. Лучше выслать свои пожертвования в форме чека. Если у тебя нет специального счета, с которого можно снять деньги по чеку, можешь перевести их почтой. Чек или почтовый денежный перевод – это самые надежные способы пересылки денег по почте. Кроме того, у тебя будет подтверждение того, что ты сделал пожертвование. Пожертвования на благотворительность освобождаются от налога, то есть чем больше ты пожертвуешь, тем меньше заплатишь налогов. Копилка номер 2. Сбережения. Во второй копилке я хранил сбережения. Богатый папа считал, что очень важно всегда иметь в наличии сумму денег, достаточную для того, чтобы покрыть годовые расходы. Сегодня не так просто это сделать, но главное – иметь какие-нибудь надежные сбережения на черный день. Эта копилка – ваша защита. Важно что-то иметь в этой копилке, но не менее важно не опускать в нее весь остаток дохода после покрытия затрат. И вот почему. Большинство сберегательных счетов приносят какие-то проценты каждый месяц. Банки делают это для того, чтобы ты хранил в них деньги, которыми они могли бы пользоваться. Перспектива получать каждый месяц некоторую дополнительную сумму на свой счет, словно по волшебству, может показаться заманчивой. Но на самом деле эти проценты не такие уж большие. Настоящую прибыль могут принести деньги, вложенные в более активные активы. Поход в банк. Как-нибудь после школы зайди в ближайший банк. Не забудь сказать родителям, куда идешь, или же попроси одного из них пойти с тобой. В банке пообщайся со служащим по работе с клиентами. Попроси его описать разные виды счетов, которые предлагает их банк, и рассказать о текущих процентных ставках. Расскажи ему о том, что тебе нужно. У тебя есть какая-то сумма денег, которую ты можешь на несколько лет положить в банк? Тебе нужен счет, с которого можно было бы снимать деньги в любое время. Банк предложит тот вид счета, который подходит именно тебе. Можно также взять с собой из банка всевозможные брошюры и прочитать о разных видах счетов и о том, как их можно открыть. Узнай ответы на следующие ключевые вопросы. Какой счет требует минимального остатка? По какому счету предлагается самая высокая процентная ставка? Какой счет позволяет выписывать чеки и снимать деньги в любое время? Копилка номер 3. Инвестиции. Третья копилка предназначалась для инвестиций. Я использовал ее для покупки и накопления активов. В 9 лет я воспользовался этими деньгами, чтобы вложить их в комиксы, а затем в редкие монеты, акции и недвижимость. Как ты уже знаешь, богатый папа советовал мне сосредоточить основное внимание именно на третьей копилке. Большинство людей думают, что главное – вторая копилка. Но поскольку инвестиции обычно приносят большую прибыль, чем сбережения, богатый папа знал, что если хочешь накопить капитал, нужно гораздо больше внимания уделять третьей копилке. Твой вопрос. Разве копилки предназначены не для детей? Ответ богатого папы. Согласен, что идея о трех копилках звучит довольно по-детски, но на самом деле она не так проста, как кажется. Я до сих пор храню три копилки. Это хорошее визуальное напоминание. Хранение денег в копилках – метафорический образ того, на что способны деньги, если их сберегать и инвестировать с умом. Деньги растут. Деньги дают прекрасную возможность сделать что-то хорошее для людей. Финансовая грамотность позволяет тебе свободно выбирать, работать тебе или нет. Покупать все, что хочется, не беспокоясь о цене. Отдавать деньги на благотворительность или на те цели, которые ты считаешь важными. При отсутствии финансовой грамотности деньги надолго не задерживаются. Расти свои деньги. В детстве тебе, наверное, попадались книжки, в которых были нарисованы мальчик и девочка с лейками в руках, поливающие денежное деревце. Думаю, это самый простой способ объяснить детям, что если они будут заботиться о своих деньгах, те будут расти. Но что значит «заботиться о деньгах»? Узнав о трех копилках, ты можешь решить, что заботиться значит спрятать свои деньги подальше. И в чем тут радость? Хорошая новость заключается в том, что наполнение копилок – это только часть формулы. Вторая часть, которая может показаться полной противоположностью первой – держать свои деньги в постоянном движении. И это лучшая часть формулы. Веселье начинается, как только в любой из копилок появляются какие-то деньги. Твой вопрос. Что бы ты сделал, если бы получил $1 000 000? Ответ богатого папы. Несколько лет назад на телевидении была передача под названием «Миллионер». Каждый выпуск начинался с того, что какому-нибудь человеку приносили домой чек, а затем показывали его реакцию на эти деньги. Зачастую жадные люди или те, кто не мог управлять своими эмоциями, очень быстро их теряли. Люди, которые понимали силу денег, бескорыстно делились ими или мудро распределяли по своим копилкам. Если бы ты был миллионером, кому хотел бы отдать $1 000 000? Какова была бы их реакция? Как, по-твоему, они распорядились бы этими деньгами? Как бы ты сам их потратил? Как бы ты распределил их по своим копилкам? Прибыль на инвестированный капитал. Богатый папа говорил: «Бережливые люди проигрывают». Он не имел в виду, что сберегать деньги неправильно, а просто хотел сказать, что у сбережения есть свои пределы. Приведу пример. Предположим, я решил купить многоквартирный дом и сдавать квартиры в аренду. Я покупаю здание за $100 000 и беру из своих сбережений $10 000, чтобы сделать первый взнос. Я обращаюсь в банк за ипотечным кредитом, то есть беру у банка взаймы остальные $90 000, чтобы купить этот дом, а затем постепенно возвращаю эти деньги, плюс проценты, банку. За один год доход, полученный от жильцов, минус затраты на выплату кредита, налоги и деньги, потраченные на мелкий ремонт, возвращает мне те $10 000, которые я внес в качестве первого взноса. Теперь я возьму $10 000, чтобы купить еще одно здание, дом, компанию или акции. Как сказал бы богатый папа, мои деньги вернулись очень быстро. Прибыль на инвестированный капитал составила 100%. Я по-прежнему владею домом, но в него больше не вложено ни цента моих собственных денег. Теперь весь получаемый доход составляет бесконечную прибыль на инвестированный капитал. Если бы я оставил те 10 тысяч долларов на сберегательном счете, эти деньги не принесли бы никакой прибыли и остались бы на месте. Сначала заплати себе. Давай вернемся к трем копилкам. Сначала я взял деньги на покупку многоквартирного дома из копилки номер два. Заработав некую сумму, я первым делом положу ее в эту копилку. Идея о том, что сначала нужно заплатить себе, взята из книги Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне». Взгляни на приведенный в приложении финансовый отчет, схема номер один. Это финансовый отчет женщины, которая сначала заплатила себе. Каждый месяц она кладет деньги в колонку активов, дохода, прежде чем погасить ежемесячные счета, выплаты по закладной, плата за обучение. Даже если испытывает некоторые денежные затруднения, она все равно сначала платит себе. Эта женщина не трогает свои сбережения, даже если иногда денег немного не хватает. Она понимает, какую пользу это может принести. В следующей главе мы поговорим о долгах. Как ни странно, но существует такое понятие, как «хороший долг». Ты уже стал богатым? В введении я попросил тебя отложить карточку, которая была бы указательным знаком на твоем пути к богатству. Как у тебя идут дела? Прямо сейчас отвлекись и запиши в дневник свои мысли о том, изменилось ли что-нибудь к этому моменту. Не кажется ли тебе, что ты стал меньше тратить? Или теперь ты, по крайней мере, лучше знаешь, куда уходят твои деньги? Считаешь ли ты, что смена отношения к деньгам приведет тебя к финансовой свободе?